«Туман нашей души». Беседовал Джейк Теппер, Найчлайн, 15 ноября 2007 года. Стивен Кинг написал повесть «Туман» в 1980 году. В книге аномальный сверхъестественный туман охватывает маленький городок в Мэне, обнажая свирепых потусторонних существ. На следующей неделе в прокат выходит экранизация, написанная и снятая Фрэнком Драбонтом. Ниже представлена расшифровка интервью Джейка Теппера со Стивеном Кингом для Найчлайн. Расшифровка слегка отредактирована для ясности и повествовательного потока. Новый фильм Стивена Кинга, выходящий в конце этого месяца, «Туман», о маленьком городке в Мэне, охваченном опасным туманом. Он фокусируется на горожанах, запертых в супермаркете, столкнувшихся с новой угрозой. В их мире, изменившемся навсегда в одно мгновение, они ссорятся друг с другом, спорят, как справиться с угрозой. В одной очень меткой фразе в фильме и повести персонаж говорит: «Если людей пугать достаточно сильно и достаточно долго, они пойдут за любым, кто пообещает спасение». Это очень напоминает 11 сентября. Но, как ни удивительно, повесть, по которой снят фильм, впервые была опубликована еще в 1980 году. Учтите, что я также написал книгу «Бегущий человек», по которой сняли фильм с Арнольдом Шварценеггером. Фильм совсем не похож на книгу. Но книга заканчивается тем, что пассажирский самолет врезается в небоскреб и сносит его верхушку. И после 11 сентября я подумал об этом и сказал: «Боже, я опубликовал эту книгу где-то в 1978 году». Есть еще одна ярость, которую я изъял из публикации, потому что она была о стрелке в школе. Она фигурировала в паре случаев стрельбы, и я понял, что лучше изъять ее из продажи. Если вы говорите правду в рамках фантастики, люди услышат эти отголоски, потому что такая история, как «Туман», это кошмар. Но любой, кому когда-либо снился кошмар, знает, что у каждого кошмара есть основа в реальной тревоге. Это место, где можно оставить свои настоящие тревоги на время и больше о них не беспокоиться. Но в истории «Тумана» на заднем плане есть идея, что военные баловались чем-то слишком большим для них и проделали дыру в ткани реальности. Эти ужасные существа из другого измерения проникли через нее. Я стер пот с лица и подумал, что было бы неплохо выпить еще пиво. Одна банка только растравляет душу. Затем снова взялся за пилу. Но меня продолжали преследовать тревожные мысли насчет Боксо. Именно оттуда надвигался этот странный туман. И там же был городок Шеймар. Местные жители произносили его название Шеймар, где размещался проект «Стрела». Этот самый проект «Стрела» у Билли Джости служил основой еще одной его версии, так называемой «Черной весны». В западной части Шеймара, недалеко от того места, где город граничит со Стэнхемом, действительно находилась принадлежащая правительству земля, обнесенная колючей проволокой. Зона охранялась часовыми, телекамерами по периметру и бог знает, чем еще. Так я, по крайней мере, слышал. Сам я этого места не видел, хотя старое шоссе на Шеймар примерно милю идет вдоль восточной границы обнесенной территории. Никто не знал, откуда, собственно, взялось название «Проект Стрела». и никто не мог сказать с уверенностью, действительно ли это название проекта и ведутся ли там вообще какие-нибудь работы. Однако Билл Джости утверждал, что ведутся, но когда я спросил его, каким образом и откуда он это узнал, он начинал крутить. Якобы его племянница работает в телефонной компании «Континенталь» и слышит порой разные вещи в таком вот духе. «Это все атомные дела», — сказал он как-то, наклонившись к окошку скаута и дохнув на меня мощным пивным духом. «Вот этим они там и занимаются. Атомы в воздух пуляют и все такое». «Мистер Джости, в воздухе и так полно атомов. Влез в разговор Билли». «Так сказала миссис Нири. Она говорила, что атомов везде полно». Билл Джости уставился на моего сына долгим взглядом своих покрасневших глаз, отчего Билли в конце концов сник. «Это совсем другие атомы, сынок». «А, да», – пробормотал Билли, не вступая в спор. Дик Мюллер, наш страховой агент, говорил, что проект «Стрела» – это опытная сельскохозяйственная станция, выполняющая работу для правительства, ни больше, ни меньше. «Крупные томаты, способные плодоносить более длительное время», – изрек Дик глубокомысленно и вернулся к разъяснениям того, как я могу наиболее эффективным образом помочь своей семье, умерев молодым. Дженнина Лоуэлес, почтальонша, уверяла, что там ведется геолог-разведка, якобы ищут сланцевое масло. Она это точно знала, потому что брат ее мужа работал у человека, который... Миссис Кармоди? Она, пожалуй, больше склонялась к мнению Билла Джости. Не просто атомы, а другие атомы. Стивен Кинг. Туман. «В другой части истории есть религиозная фанатичка, миссис Кармоди, которая находится в магазине. И сначала она что-то вроде посмешища, потому что люди там живут вполне приземленные, и никто ни о чем не беспокоится. Но как только происходит катастрофа, миссис Кармоди обретает странную силу. И, конечно, мы видели это снова и снова в нашей собственной жизни. По мере ухудшения ситуации в разных частях мира религиозные фанатики имеют тенденцию становиться все более и более могущественными. Так что все имеет резонанс. Это мне всегда нравилось в хорроре и фантастической литературе. У нее есть резонанс. Я думаю, что с таким фильмом, как «Туман», люди будут чувствовать этот резонанс и вспоминать 11 сентября. Но факт в том, что это была просто огромная вмятина на крыле американской психики. Это изменило наш образ мыслей, и в некотором роде это то, что мой брат называл теории синей машины. Ты покупаешь синюю машину и видишь синие машины повсюду. После апокалипсиса 11 сентября в Нью-Йорке люди, особенно нью-йоркцы, которые вдыхали пепел или видели последствия, имеют склонность снова и снова видеть отголоски этого и переживать флешбеки. Но одна из функций такого рода историй – помочь вам немного с этим справиться. Религиозные персонажи не очень хорошо себя проявляют в ваших книгах. Я заметил, будь то миссис Кармоди или другие, вы не религиозный человек. Я религиозный человек. Ну, духовный человек. Я определенно верю в Бога. И я регулярно медитирую, пытаясь поддерживать связь с Богом в моем понимании. Но я не переступал порог церкви, думаю, со времени смерти моей тещи. И я, конечно, ничего не имею против церквей как таковых. Я не вампир, чтобы кто-то показывал мне крест или что-то в этом роде. Но организованная религия вызывает у меня мурашки. Как к вам пришла идея тумана? Туман смеется. Я всегда кажусь психом, когда отвечаю на такие вопросы. Был магазин, настоящий магазин в Бриджтоне, Мэн, где мы с женой жили в то время. И у меня был творческий кризис. Я как раз закончил длиннющий роман «Противостояние». И казалось, я не мог сдвинуться с места. Прошло около 4 месяцев. Я пробовал что-то, но оно умирало. Я комкал страницы. Мусорная корзина была полна бумаги, а стол пуст. Это была такая ситуация. Писательский блок. Так что однажды я зашел в магазине, накупил чего-то там, посмотрел на вход и увидел, что весь фасад магазина из стекла. И увидев эти большие стеклянные витрины, я подумал, а что, если гигантские жуки начнут врезаться в стекло? Смеются. Вы визуализировали этот образ? Да, просто подумалось. Понятия не имею, почему. Наверное, потому что в детстве видел слишком много фильмов. Вы видите стеклянный фасад супермаркета и думаете, а что, если гигантские жуки пытаются пробраться внутрь? Да, верно, в том конкретном случае, не каждый раз. Но это довольно страшно. Каким было детство Стивена Кинга? Оно было темным, депрессивным и полным ужасных событий? Нет, оно было нормальным. Нас воспитывала моя мать, мать-одиночка. Так что мы были с ключами на шее в 50-х, до того, как такие дети вообще появились. Так что в этом смысле отца рядом не было. Вы и ваш брат. Да, мой брат Дэйв и я. Мы много переезжали, потому что моя мама находила работу. А потом либо ее увольняли, либо что-то случалось, либо няня не приходила. И мой брат, который был на 2 года старше, присматривал за мной. Потом кто-то видел, как он ползет по крыше многоквартирного дома за своим мечом. И нас выселяли оттуда, и мы переезжали в другое место. Мы, наконец, осели в Мэне, вернулись туда в 1957 году. И моя мать ухаживала за ее бабушкой и дедушкой. Простите, точнее, за моими бабушкой и дедушкой, пока они не умерли. И она работала в Пайнвудской больнице. Это такой приют для детей с особыми потребностями. Детей с гидроцефалией, большими головами. Или детей, знаете, умственно отсталых, типа того. Там она и умерла. В вашей ранней литературе много старшеклассников, особенно одиночек. Но, судя по всему, это не совсем ваш опыт. Нет, это ни разу не мой опыт. Но я, конечно, наблюдал за детьми-одиночками и детьми на дне социальной иерархии, которая в старшей школе довольно каннибальская. Признаем это, ни один ребенок в старшей школе не чувствует, что он вписывается, Самое умное, что я когда-либо слышал о старшей школе, было: если вы оглядываетесь на это, как на самое счастливое время своей жизни, я не хочу вас знать. Старшая школа не была самым счастливым временем моей жизни, но я вписывался. Каково было жить без отца? Мне не с чем сравнивать, так что нормально. Но теперь вы сам отец, и вы видите, чего у вас не было. Ну, я и вижу, и не вижу. Я как бы импровизирую в отцовстве. Я обнаружил, что это не похоже на «отец знает лучше» и «оставь это Биверу». Это были мои представления об отцовстве и о том, как оно должно работать. Это было как: дорогая, я дома, и дети сидят за столом и едят свой горошек, и у них бывают интересные маленькие приключения, и я не был готов к реалиям отцовства. Наоми родилась, когда мне было всего 23, а Джо пару лет спустя. Так что в итоге я написал много книг об отцовстве, чтобы лучше его понять. Потому что в некотором смысле это то, чем занимаются писатели-беллетристы. Мы пишем, чтобы понять, что мы чувствуем по поводу определенных вещей. Сияние, например, с отцом-убийцей. У меня бывало чувство гнева к своим детям, которых я никогда не ожидал. Ситкомы по телевидению или фильмы вроде «Это прекрасная жизнь» не давали мне понять, что возможно подумать. Неужели этот чертов ребенок никогда не ляжет спать и не даст мне писать? И Джек Торренс вышел из этого опыта. Попытка понять этот опыт. Вы также писали о своем алкоголизме на примере персонажа Джека Торренса. Да, я много писал об алкоголизме в те ранние дни, но я никогда не понимал. Я тогда был в оцепенении, но я никогда не был самым самоаналитичным человеком в мире. Поэтому интервью для меня трудны, потому что люди просят вас вычленить смысл из истории. Особенно в моей области, когда я пишу ужасы большую часть времени. Они хотят связать это с моей жизнью, и я никогда не отрицал, что какая-то связь есть. Но в то же время я всегда озадачен, осознавая годы спустя, что в каком-то смысле я описывал свои собственные проблемы. Занимался самоанализом. Мне просто интересно быть Стивеном Кингом, увидевшим и прочитавшим так много своих работ. Кажется, что это было бы за несколькими исключениями. Такое темное место. Всегда есть что-то, что хочет вас достать ужасным образом. И это может быть что угодно. Монстр в тумане, машина, маленькая девочка. Как это проявляется в вашей повседневной жизни? Это мало связано с моей реальной жизнью. И отчасти причина в том, что у меня есть этот очень хороший канал. Это болото, где я могу избавиться от многих вещей, которые меня беспокоят. Многих вещей, которые меня пугают, которые расстраивают с помощью историй. И я шутил об этом раньше, но факт в том, что люди мне платят в некотором роде за то, что я пишу эти вещи, которые пугают меня. Я от них избавляюсь. кто-то другой их покупает и получает шанс оставить свои эмоции на время. Позвольте привести пример. Есть рассказ, который написан, его приняли для публикации в журнале. Он называется «Очень тесное место». И мы живем часть года во Флориде. И у меня есть маршрут для прогулок каждый день. Довольно уединенный. Что хорошо, потому что люди не беспокоят меня. У меня есть шанс немного почитать, немного подумать. И однажды во время прогулки я увидел один из этих переносных туалетов. Понимаете? Они стоят. Я подумал, а что если? Никого вокруг не было. Дом, которому он принадлежал, был на ремонте. Рабочие все ушли домой на день, а мне еще милю идти до дома. И я подумал, знаешь что, я зайду туда и пописаю. Будет хорошо. Почему бы и нет? Он здесь, мне будет удобно. И я так и сделал. Я зашел, и эта штука была немного подкопана, совсем чуть-чуть. Так что, когда я зашел в туалет, я почувствовал, как он немного качнулся на основании. И я подумал, знаешь, если одна из этих штук упадет на дверь, а человек окажется внутри, этому человеку будет плохо. И сразу я подумала о преждевременном погребении. Я подумала обо всех историях, о заживо погребенных, которые я когда-либо читал. И подумал, но я никогда не читал истории о ком-то, запертом в переносном туалете. И столько интересных вещей можно сделать с людьми в тесных местах. Чувство клаустрофобии у людей легко вызвать. Я сам не особенно клаустрофобичен, но подумал, о боже, это чудесно. Так что потом я иду в интернет. Чудесно? Смеются. Да, да, это чудесно. Совершенно чудесно, когда ты просто думаешь о всей этой тесноте, невозможности вытянуть руки. Назначение этих переносных туалетов. Это было прямо здесь. И, конечно, я улыбаюсь этому, и вы улыбаетесь, потому что юмор и ужас, они вот так. Они очень, очень близки. Есть причина, по которой маски комедии и трагедии в театре обычно видны бок о бок. Я люблю подкалывать людей и говорить. Это перестает быть смешным, когда начинает касаться тебя. Понимаете? Так что пирог в лицо может быть уморительным, пока это не случилось на самом деле. Вы упомянули прогулку во Флориде. Вы отправились на прогулку 8 лет назад. И она затянулась дольше, чем вы ожидали. Расскажите об этом. Парень сбил меня. Я шел по обочине дороги. Он заехал на подъем, и у него на заднем сиденье своего маленького фургончика были пара ротвейлеров. И они как раз подцапались из-за куска замороженного мяса. И он повернулся, чтобы попытаться разнять собак. Вместо того, чтобы остановиться, он продолжал ехать. И он съехал с дороги. У меня не было шанса уйти с его пути. Он заехал на подъем и сбил меня на скорости 40 миль в час. И я отключился. когда я очнулся. У меня было смещение таза, был огромный синяк. Напомнила мне персонажа Луи в «Избавлении», знаете, после того, как каноэ перевернулось. И я подумал: о, парень, у меня тут проблемы. Вот так. Я был сильно помят. Помню, как спросил парня, который сидел со мной и ждал скорую, двигаю ли я пальцами ног. И он сказал: не знаю, на тебе же обувь. Смеется. Сколько времени вам понадобилось на восстановление? Года 3, наверное. Где-то 3 года в общей сложности. Было много разных операций и много терапии. Новая книга, да и Умаки, затрагивает некоторые проблемы восстановления и попытки смириться с мыслью, что если бы ты вышел из дома на 10 минут раньше или на 10 минут позже, этого бы не случилось. И мне очень повезло, потому что моя голова столкнулась с лобовым стеклом парня. И у меня было сотрясение, но без перелома. Мой позвоночник был поврежден в 3 местах. Прямо до спинного мозга в 1 месте. Но, к счастью, знаете, как говорил Мохаммед Али, я все еще красив. Что случилось с водителем? Он умер. Умер от передозировки наркотиков 1 год спустя. Фентанил. Ваш день рождения? Он действительно умер в мой день рождения. Он сбил меня 19 июня 1999 года и умер 21 сентября 2000 года. Все это звучит как что-то из книги Стивена Кинга, верно? Парень с ротвейлерами. В каком-то смысле, наверное. Но это почти комплимент. Сказать, что я мог придумать что-то настолько странное и причудливое, он был еще тот персонаж. Как вы думаете, как это на вас повлияло? Я знаю, что вы говорили о том, думаете завязать с писательством. Ну, дело в том, что было много боли и много обезболивающего, много оксикодона, перкассета. И я не говорю, что отказался бы от этого, потому что боль была сильной. Но все это вместе, и у тебя не остается спокойной обстановки для письма. Мне очень повезло. Большую часть того периода я продолжал писать, но я работал над книгами «Темной башни», и к концу это был тяжелый путь. И я помню, как подумал: знаешь что, может, я просто дошел до предела, но постепенно ты начинаешь поворачивать за угол. Я начал чувствовать себя лучше физически. Мне удалось слезть с обезбола. И это не шутка. Знаете, оксикотон – это же наркотик. Ты ломаешься, как наркоман, бросающий героин. Знаете, ты дрожишь, трясешься. У тебя физическая реакция, бессонница, все такое. А потом, 2 года спустя... у меня было воспаление легких, потому что после аварии было сжато легкое, и оно воспалилось. Это история Стивена Кинга, ладно? Это чуть не убило меня, потому что я подхватил 1 из тех больничных инфекций, и так я проболел около 3 месяцев. Фу! концу я весил около 70 килограмм и был похож на ходячий скелет. Я не мог нормально ходить и дышать. И когда ты доходишь до такой точки, иногда говоришь: «Знаешь что, может, пора завязывать?» Но я начал чувствовать себя лучше. И тогда вы снова начали писать. И я снова начал писать. И мне начало нравиться то, что я делаю. И это было хорошо. Вы так часто писали о смерти. Как близость к смерти лично повлияла на вас? Ну, я просто принимал это день за днем. И я пытался справиться с болью и дискомфортом. Не помню, чтобы после того, как меня сбило на обочине дороги, я спрашивал кого-нибудь, умру ли я. Помню, как спрашивал людей, смогу ли я снова ходить. Помню, как спрашивал, будет ли боль продолжаться на том уровне, который я чувствовал. И я не помню, чтобы спрашивал, умру ли я. И в некотором смысле, когда боль достигает определенного уровня, ты думаешь: ну, если я умру, знаете, это пройдет, так будет лучше. Не помню, приходила ли мне в голову такая мысль. Помню, что после воспаления легких, которое было очень тяжелым, у меня были проблемы с дыханием, и я думал, что это может быть конец. Но не было настоящего чувства страха или чувства: «О, мне еще столько нужно сделать». Это была просто ситуация, в которой я оказался. Говоря о конце вашей писательской карьеры, нельзя не вернуться к началу. Начало могло и не быть. Ваш большой прорыв как писателя – Кэрри, но он случился чудом. Я выбросил ее. Когда я писал Кэрри, я был больше сосредоточен на рассказах, которые можно было продать в мужские журналы. Там было много ужастиков, парочка детективов, но я был ограничен довольно строгим лимитом слов. Можно было уложиться в 3000 слов. Я единственный раз уложился в 5000 слов. Так что я отбросил Кэрри. Мне было ясно, что она явно получалась гораздо длиннее. Это была трудная история о девочках, о женских раздевалках, о менструации, о многих вещах, в которых я ничего не понимал. Я дошел до сцены, где девушки в этой раздевалке швыряются тампонами в Кэрри Уайт. И я слышал, как кто-то в старшей школе рассказывал, что какая-то девушка получила месячные и не знала, что это, потому что ее родители были сверхрелигиозными и никогда не рассказывали ей о фактах жизни. Она думала, что истекает кровью. И я подумал: о боже, это может быть хорошей историей, особенно если дать ей дикую силу и позволить отомстить девчонкам. Так что я помещаю ее в раздевалку. Девчонки швыряют в нее тампонами, и я такой: погодите-ка, разве это не автомат? Разве не нужно бросить четвертак, чтобы получить тампон? Я не знал. Откуда мне знать, ради всего святого? Так что я спросил жену, и она просто рассмеялась и сказала: они бесплатные, Стив. А я такой: не знаю, бесплатные ли они. Я ничего не знаю. Поэтому вы ее выбросили? Да, это была верхушка айсберга. Айсберг был гораздо больше. Это были женщины, девушки. Женщины — это уже плохо. А девушки — вообще загадка. Так что я выбросил рукопись, а моя жена вытащила из мусорной корзины. Смеется. Она разгладила страницы, около 15 или 20 страниц, через один интервал. Прочитала и сказала: «Тебе стоит продолжить. Это хорошо». А я сказал: «Я ничего не знаю. Я был в женской раздевалке только раз в жизни, когда мой брат Дэвид устроил меня уборщиком с ним, одним летом в старшей школе Брансуика, где он учился. Так что она сказала: «Я помогу тебе». Боже, Стивен, что, если бы она так и сгинула в мусорном ведре? Я имею в виду, что если бы она не сохранилась. Смеется. Это был ваш прорыв. И время было безупречным, потому что тогда все эти другие романы ужасов прорывались. Да, тогда вышел «Ребенок Розмари». Это был главный хит того времени. И была книга Тома Трайана, другой. Правда, она не была сверхъестественной. Этот роман дал вам толчок. И это совпало с большим кинематографическим бумом ужасов. Омина и «Экзорциста». Экзорцист. Это правда. Чем бы вы занимались сейчас, если бы не спасли ту рукопись? Ну, я бы делал то, что делаю. Но если бы все сложилось иначе, это могло бы занять больше времени. Возможно, у меня не было бы такого же абсурдного успеха. Все могло бы быть по-другому. Не было бы этих фанатов там или кем бы они ни были. Но да, вероятно, все было бы иначе. С другой стороны, мы могли бы указать на вашу жизнь и сказать, что есть моменты, где, если бы вы свернули налево вместо направо, знаете, вы могли бы сейчас работать на боулинг-фабрике в Вашингтоне. Или вы могли бы быть женаты на другой женщине. Или вообще не быть женатым. Или вы могли бы быть во Всемирном торговом центре. Боже мой, я был там на бар-мицве незадолго до того дня. Спускался в лифте с Каримом Абдул-Джабаром. И я повернулся к нему и сказал: «Это самые медленные лифты в мире». А он сказал: «Чувак, я надеюсь, что здесь никогда ничего не случится. Так что другой день, другое время. Никто не знает. Это лотерея. Но вот в чем дело. Если бы все пошло по-другому, я бы никогда не узнал об этой жизни. Верно?» Какая экранизация вашей книги, по-вашему, получилась лучшей? О, думаю, «Побег из Шоушенка» и «Останься со мной». Наверное, две лучшие. И они же, кажется, самые любимые зрителями. Они почти как открытки категории R, куда люди идут и выходят с хорошим настроением. Мне понравился «Туман», потому что это просто отвязный фильм ужасов. И в то же время это фильм ужасов, сделанный взрослым. Знаете, Фрэнк Дарабонт, который заботится о людях больше, чем о монстрах. И он также снял пару других фильмов. Да, «Побег из Шоушенка» — это его работа. Фрэнк очень хорош, и у него отличное чутье. Мы с ним как бы гармонируем в том, как смотрим на мир. И по этой причине он имел больше успеха в адаптации некоторых вещей. Но «Мизери» — хороший фильм. Роб Райнер его снял. «Куджо» — потрясающий фильм. Знаете, его часто упускают из виду. Если у меня есть обида, так это то, что Ди Уэллс Шнайдер так и не номинировали на «Оскар». Она великолепно сыграла женщину, запертую с бешеным псом, который угрожает им. «Кэрри» — хороший фильм. Он не так хорошо состарился, как и некоторые другие, но все равно довольно хорош. В целом мне повезло. И даже некоторые другие фильмы предоставили развлекательную ценность. И я сам написал свою долю фильмов, которые не были очень успешными, как «Серебряная пуля». Но мне всегда интересно посмотреть, что получится. Да, это очень верная экранизация повести «Туман». Хотя конец повести неоднозначен. Концовка фильма... Вы не выходите из кинотеатра после этого фильма с легкой душой. Так я скажу, чтобы не спойлерить. Как вы отнеслись к тому, что добавили такую концовку? Я подумал, что это здорово. Она меня потрясла. Я знал, что будет, когда впервые посмотрел фильм в черновом варианте. И она все равно меня потрясла. Потребовался второй просмотр, чтобы привыкнуть к мысли, что это, вероятно, единственно возможная концовка для мира, созданного в этой истории. Это получилось потому, что Фрэнк хотел снять «Туман» годами и годами, и мы с ним снова и снова обсуждали, как добавить настоящую концовку фильму, потому что концовка повести неоднозначна. А то, что меня действительно преследовало, это то, что моя мать любила хорошую историю и питала только презрение к тому, что она называла концовками Альфреда Хичкока. Под хичкоковской концовкой она подразумевала ту, где тебе более или менее предоставляется самому решать, что случится. Хотя в повести «Туман» главный герой высмеивает истории с концовками. Верно, и в реальной жизни концовки не всегда аккуратны, будь то счастливые концовки или грустные. Это мрачное. Что мне понравилось в этой концовке, так это то, что это та концовка, которую редко позволяют в фильмах, финансируемых Голливудом. Обычно у фильма концовка, которая как бы предопределена. Другими словами, я и не пытаюсь описать ее. А вы ее охарактеризовали как мрачную. Ну... Это ваша характеристика. Моя, может быть, немного другой. Как бы вы ее охарактеризовали? Я не буду ее характеризовать. Это не моя работа. Моя работа — писать истории, а не критиковать. Я просто скажу, что мне в ней нравится. Когда я был ребенком, иногда видел газетную рекламу, где говорилось: «Вы не должны раскрывать последние 5 минут этого шокирующего фильма». И обычно это было не так шокирующе. Но здесь Это действительно так. И мне это нравится, потому что часть работы писателя ужасов, писателя комедии, быть почти физически агрессивным. И как писателя меня всегда интересовало вторжение в ваше комфортное пространство, потому что это то, что мы должны делать, залезть под кожу и заставить вас реагировать. Здесь это получается.